Мажор. Часть 1. Прелюдия 1. Санкт-Петербург. Дом князя Ланина. Генерала-лейтенанта в отставке. Mon Dieu, non, attendis, c'est impossible. Sammen ga, mon gargon aura une promotion. Ach yerlaucht, c'est le bon infant monsieur que vous visite. Je demande un peu, si vous voulez que vous milliers. Боже, нет, вы мне отказываете. Постойте, это невозможно. Как же так, я готова сойти с ума. Ваше сиятельство, сжальтесь, ведь я прошу немного, каких-то жалких несколько тысяч. Франц, на изысканном французском языке, торопясь говорила несчастная в шифре и шитым золотом платье небесно-голубого цвета. Ее губы дрожали, она с трудом сдерживала слезы. Мария, перестать нести бессмыслицу на этом чертовом французском языке. Престарелый князь был тверд как скала. Я не понимаю половины твоей речи. Говори по-русски. И знай, мне надоело давать деньги твоему непутевому сынку. Я устал выслушивать о его дурном поведении. Уже весь Петербург болтает о проделках и безобразиях штабс-капитана гвардии Ланина. Так, вот, сообщаю прекрасную новость. Я был на приеме у его императорского величества и выпросил Кириллу новую должность в обычный артиллерийский полк. Пора ему, матушка, так же как и мне и его покойному отцу, выбивается в люди. В конце концов, он потомок князей Ланиных, а не гороховый шут, веселящий высший свет. Пускай Кирилл понюхает пороха, попробует солдатской соли, повзрослеет, в конце концов. Нон, рире. Женщина в ужасе закатила глаза, от волнения перешла на русский язык. Как же положение в обществе? Служба в гвардии, карьерный рост, а он еще так юн, ему всего 27, бедный, несчастный мальчик. Никак, пусть едет в Коломну и принимает бригаду. Кажется, так теперь называют артиллерийский полк. Ко-лом, на произнесли женские уста, как произносит слово Антарктида. О, mon Dieu, horrible, c'est, aucun damnier est il, c'est la Sibirie. О, мой бог, какой ужас. Где это проклятое место? Это где-то в Сибири, Франц, точно не знаю, захрипел строгий отец. Вроде за Москвой, куел ли хариур, аудила демастсоу, аудила демастсоу, илпиут етреним партиэу, ла Сибирие. Какой ужас. За Москвой, может быть где угодно, и даже в Сибири. Франц, его сиятельство горделиво поднялся с огромного вольтеровского кресла, строго свел мохнатые брови, с силой ударил тростью в пол. Мари, без разницы, где находится полк, не имеет значения сколько верст от Москвы. Важно, подполковник Кирилл Ланин, мой внук, будет командовать полком, и если проявит себя, через год-два получит звание полковника, потом бригадира, а там и до генерала недалеко. Мне император обещал, Господи всемогущий, дай мне силы пережить, запричитала несчастная. Слезы ручьем хлынули из глаз раздавленной горем матери. Это же надо, на старости лет, учудил, единственного внука, Кирюшу, кровиночку, самолично, отправил в ссылку. И куда? Даже не в пригород, не в Москву, а к черту на кулички, в какое-то поселение, какую-то Коломну, почти на каторгу. Боже, боже, что делать, я не переживу, за что мне все это? А ведь всего-то хотела попросить денег. Успокойтесь, сударыня. Генерал твердо стоял на своем. Поймите, мне осталось недолго, а для меня главное – увидеть внука генералом. И я увижу, чего бы мне это ни стоило. Глава 1. Все было тихо на большой московской дороге, скучной и единообразной в сравнении с другими дорогами и окрестностями Петербурга. В холодной синеве неба висела луна. Ее крупный диск был так чист, будто его заново отполировали и выпустили на волю. Распряженные кони мирно подремывали недалеко от кареты. Чуть в стороне два путника, уставившись глазами в костер, вели беседу. «Эх, братец, знал бы ты, какой господин у меня боевитый!» — хвастался денщик, лобастый белокурый парень с широким веснушчатым лицом, обычному крестьянину-вознице. Только за последний год он деловито поднял палец вверх. Князь стрелялся больше 20 раз. Как, что не по его, сразу хватается за пистоль и тут же стреляет. Да так точно, что диву даешься. Стрельнет раз, а дырок бывает две, а то и три. А один раз я насчитал цельных 5. Подхожу, смотрю, батюшки светы. Покойник весь в дырках, как решето. Да, ну, не поверили рассказчику. Точнёхонько тебе сказываю. Крест истинный, видишь, денщик перекрестился. Их высокоблагородие, сущий дьявол. Вот, ты, например, умеешь считать, не особо, а я умею, и своими глазами видел. 10 человек застрелил в усмерть, 7 покалечил, еще 5, испугавшись смертушки, приползли извиняться на коленях, и это только час за год. Ох, ловок Кирилл Васильевич, не успеешь моргнуть, а он уже достал пистоль и пуляет во все стороны. Да, так справно. Бах, бах, бах, бабах. Раздался громкий выстрел в карете. Во, махнули головой в сторону повозки. А я, про что говорю? Чуть что, сразу стреляет. Несколько минут до произошедшего события, внутри кареты, напротив дремавшего в пьяном угаре молодого офицера, висело два полупрозрачных силуэта. Один, похожий на доктора, обратился ко второму, одетому в больничную пижаму. «Роман Игоревич, предлагаю сделку. Говорите номер банковского счета. Я переношу ваше сознание в этого человека, и вы продолжаете жить. Если нет, тогда вас ничего не спасет. Как только вернемся, в любом случае, я отключу аппарат, и вы умрете. У вас ровно минута, чтобы принять решение. Итак, что выбираете, жизнь или смерть?» Привидение больного хитро свело брови. «Милейший, а вам не кажется, что это неравнозначный обмен? Я скажу шифр, а вы развеете мой прах в воздухе. Мне нужны гарантии. Тем более чувствую, что вы сильно заинтересованы в моих средствах. Предлагаю сделку. Называю первые 8 цифр, вы переносите мое сознание в этого человека. Я ощущаю себя в его теле. Чувствую себя хорошо и только после этого озвучиваю остывшую часть кода. Согласны?» Вымогатель недовольно заскрипел зубами. «Это очень проблемно. Для этого мне необходимо материализоваться в этом мире, чтобы воспользоваться артефактом. Так, материализуйтесь». Привидение в пижаме деловито переплело руки на груди. «В чем проблема? Или не хотите стать сказочно богатым? У меня в банке несколько миллионов. Вам есть за что рисковать. Размытые очертания одного из образов начало обретать очертания, наливаться плотью». Через несколько минут в карете появился еще один пассажир. Он осмотрелся, выбрал удобное место, присел, размял руки, достал из кармана небольшой платок, развернул его, подобно планшету, навел на офицера, постучал пальцем, словно фотографируя. На платке, как на неведомом мониторе, проявились изображения. Под ним возникли прямые горизонтальные линии. Врач неспешно начал отводить их к нулевой отметке, гасить одну за другой. Не дожидаясь окончания процесса, разделил экран на два составляющих, навел материю на привидение в пижаме, вновь постучал по платку, получил второе изображение, на котором наоборот начал создавать и увеличивать линии в сторону больших значений. «Еще немного, уважаемый Роман Игоревич», — увлеченно бормотал экспериментатор, не обращая внимания на происходящее в карете. «Потерпите, и вы полностью займете тело этого человека. Почти готово». Спящий дернулся, открыл глаза, попытался рассмотреть нечто, похожее на черта из своего пьяного кошмара. Оскалившись, мгновенно вытащил пистолет из сапога, взвел курок и выстрелил в упор, проклиная дьявольское создание. Изображения двух людей окончательно слились друг с другом. Платок, брошенный на полу растворившимся эскулапом, мигнул, показал, что две сущности слились воедино, стали единым целым. Человек, не отпуская взгляда с артефакта, пошевелился, потянулся за платком, взял в руки, увидел подписанные линии графики под своей фотографией, заинтересовавшись, начал читать с верхней. Возраст: 27 из 52. Износ организма: 69 из 100. Текущее состояние усталости: 89 из 100. Так вот почему мне так плохо. Вселенец остановился, перестал читать, неосознанно ткнул пальцем в линию графика, зацепил ее ногтем, и словно в планшете потянул влево. 89, 83, 74, 62, 54, к его радости цифры стали уменьшаться. Ух, возбужденно воскликнули, вспомнив крылатую фразу: «А заседание-то продолжается, господа присяжные». С уменьшением длины линии начала проходить слабость, тошнота, чувство усталости. На цифре 27 человек почувствовал себя настолько хорошо, что захотелось немедленно вскочить, начать прыгать, танцевать, веселиться. Жизнь заиграла всеми красками радуги. Афонька — заорали с радости так, что лошади, стоявшие неподалеку, проснулись и вздрогнули от испуга. «Шампанского мне, срочно!» «Нетути, ваше сиятельство!» — денщик проскрипел откуда-то из-под кареты. «Выпили усё, еще на позапрошлой неделе. Тогда, водки. Смерть, и водки никак нет. Так, найди, укради, бестолочь несусветная, всему тебя надо учить, а иначе». Дверь открылась, из кареты выглянула кудрявая, недели две немытая, голова хозяина. Пристрелю, к чертовой матери, ваше высокое благородие, смилостивись, где же я найду ее проклятую? Поле же, да лес кругом, а мне плевать, бегом искать ближайшую деревню, харчевню, богадельню. Ну, в руках хозяина самодура возник страшно огромный пистолет. Хорошо, кормилец, там, под сеном, вроде была последняя бутыль, сейчас поищу. Тот же, отец-командир, выполнив гражданский долг по воспитанию нерадивого слуги, вернулся в карету, лег на сиденье, задумался, а чего это я вдруг захотел спиртного, сроду не пил, вел трезвый и здоровый образ жизни, а тут прям неопределимое желание напиться в дым. Мыслитель закинул ноги на какой-то тюк с грязными вещами, достал и развернул платок монитор, продолжил просмотр характеристик. Терпение 34 из 100, настойчивость 42 из 100, целеустремленность 36 из 100. Не понял. Пробубнили, задумчиво почесывая лоб. А чего, всего хорошего так мало? И кстати, где вредные привычки? Куда спрятали? Должна же быть какая-то система поиска в этой лабуде? Алло, деревяшка, давай показывай вредные привычки. Платок услышал приказ, мигнул фиолетовым отливом. Как бы сообщая, все понял хозяин, не извольте беспокоиться. На ткани один за одним стали проявляться строчки с графиками. Лень, лицемерие, жадность, эгоизм. Пошлость. Испытатель хмыкнул, мысленно потер руки и начал все позиции подряд, одну за одной, уменьшать до минимальных отметок. Через несколько минут задумался, порассуждал, поговорим сам с собой о вечном, а потом взял и вернул все на место, здраво рассудив, что пока ему такие изменения ни к чему, а вдруг кто, чего заметит. Был один человек, резко стал другим, будет лучше последовательно, помаленьку, потихоньку, незаметно приводить себя в порядок. Показывая всем, что работает над собой, скажи-ка мне, Аймабле Афанасы, помпезно произнес отдохнувший, набравшийся сил молодой офицер, как только солнце взошло над опушкой леса, его нечесанная, кудлатая голова выглянула из окна кареты. Курант воус да игнис сервер лепетит ди юнир, когда вы соизволите подать завтрак, Франц, Чага, денщик растерялся от такого высокосветского обращения к своей персоне, есть, когда будем, дурья твоя башка. Барин снова стал самим собой, он резко открыл дверцу и вышел наружу. Так, энто ваша высокая бродь, слуга лениво почесал ногу об ногу, кушать-то нечего, еще вчерась все доели до последней крошки, да и чего время тратить попусту, к вечеру, по дороге, должна быть харчевня, там и покушайте. Афонька, я хочу, сейчас, давай, скоренько найди кого-нибудь, поймай, зажарь, свари, приготовь, ну, иначе я тебя самого посажу на вертел. Кормилец, кого я же поймаю, тут ажа нет никого, лес кругом, дикий, как, никого, уток, видишь, сатрап ткнул рукой в сторону небольшого лесного пруда, по водам которого нарезали круги две дикие непуганные утки, они как раз подплыли почти к берегу, давай, руки в ноги и вперед, за едой, в руках офицера-маньяка вновь возник страшный, черный, пистолет, щелкнул курок, он вытянул руку прицеливаясь, ваше высокое благородие, помилуй, я же не собака, я их не догоню. Денщик съежился, вдавил голову в плечи, зажмурил глаза, ожидая рокового выстрела. Бабах! Одну из уток подбросило над водой. В смысле не собака? Стволом махнули в сторону неподвижно застывшей тушки. А ну, плыви, а ты, чего рот раззявил? Обратились к вознице. Помог ему, быстро, скучно. Вселенец не знал, чем заняться в дороге. Он уже несколько десятков раз поменял с помощью артефакта все свои характеристики. Перемещался от полного овоща до гиганта-мыслителя всех времен и народов. Перепробовав сотню различных вариантов, вынес вердикт, все равно скучно. Молодому здоровому мужскому организму не хватало общения, желательно с противоположным полом. Дорога была долгой, однотипной, серой и неинтересной. Делать было абсолютно нечего. Не было телевидения, интернета, даже запропавшего радио не было. Прямо хоть бросай все и вой на луну или сам себя развлекай. Пой, устраивай концерты. Хотя почему сам, идея мгновенно возникла в кудрявой голове. Путник высунулся из окна кареты, глубоко вздохнул и заорал. Афонька, мерде, очламан, мать-перемать, слушаю, господин, быстро ко мне, внутрь. Не могу, слуга начал упираться, не положено. Живо, я сказал. В руках бешеного хозяина тут же возник пистолет. Несчастный, озираясь, забрался в карету, забился в угол, скукожился. Стал похож на взбитый мешок с репой. Закрой глаза и не дыши, Офицер сделал фото слуги. На платке появилось изображение и характеристики нового человека. Он начал быстро водить пальцами по материи. Затем сложил платок, засунул в карман. «Афонька, подпевай за мной песню. Запоминай слова и мотив. Туси расовец ноус радиодакчает магнитопхани панасонец дансун флацен. Будешь у нас радиодача и магнитофон панасоник в одном флаконе. Франц, ты, кстати, петь-то умеешь?» «Никак нет, с детства не пою и песен не знаю, да и не люблю я это дело. Так, что, извиняйте, не смогу отставить разговорчики». Дуло пистолета тут же уперлось в щеку несчастного. «Подпевай и запоминай, быстро. День такой хороший и старушки крошит. Хлебный мякиш сизым голубям. Отгоняя мошек, спит гнедая лошадь, мордой наклонившийся к своим яслям. А, Розенбаум, извозчик, через полчаса, хорошо поставленным, мягким с бархатистым напевом, с облучка, почти на всю Ивановскую, разносилась очередная песня. Я помню, давно учили меня отец мой и мать, лечить, так лечить, любить, так любить, гулять, так гулять, стрелять, так стрелять, но утки уже летят высоко, летать, так летать, я им помашу рукой, а, Розенбаум, утки, вот, то-то же, ухмылялись внутри кареты, довольно закинули руки за голову, а то говорил, петь не умею, песен не знаю, голоса, нет, засмеялись, о, мон диеу, куел таленто диспару данс леди серт, куел талент, о, мой бог, какой талант пропадает в глуши, какой талант, Франц. Прошла еще половина часа, однотипные песни денщика, исполняемые одна за одной, по кругу, начали утомлять, скука снова проснулась и поползла в карету, человеку, появившемуся из просвещенного будущего, захотелось срочно чего-нибудь посмотреть или почитать, обыскав карету в поисках духовной пищи и ничего не найдя, даже завалявшиеся надписи здесь были киса-яся, он достал платок и постучал по нему пальцем, «Слышь, ты, как тебя, обратились к артефакту, есть чего почитать, показывай». Платок мигнул едва заметным фиолетом и на экране гаджета появилось множество символов мелкого нечитаемого текста, больше похожего на какую-то разбросанную по экрану шифровку, состоящую из набора разноцветных цифр и букв. Страждущий просвещения ткнул в первый попавшийся значок, тот мигнул и развернулся в непонятное слово, затем слово растянулось в предложение, блеснуло красным, превратившись в название «Тусцула нарум диспутатионум либрику инкуе», «Цицера, Марцус Туллиус», и что это за талмуд, возмутились, перекосили лицо, на каком языке и как прочитать, платок, услышав вопросительную интонацию, самостоятельно разделил поле экрана на две части, в одной показал фото непутевого вселенца, в другом мигающую книгу со стрелкой в виде пальца ведущего к его фото, подсказывая ход движения для прочтения книги, понял, что нарисовано, «Не дурак, у меня другой вопрос, что за книга, хотя бы какой раздел?» «Философия» высветилась на экране, «Тусцула нарум диспутатионум либрику инкуе», «Цицера, Марцус Туллиус», издание 1874 год, латинский язык, из фонда редкой книги, «Философия», повторили недовольно, «Слышишь, жестянка, а что-нибудь нормальное, из раздела приключения, фантастика, боевик, ужасы, какие-нибудь, есть?» Платок моргнул, высыпая на экран новую головоломку символов. Строгий хозяин коснулся крайнего. В поисках грязного тони. Детектив. Издание 1982 год. Итальянский язык. Развернулась надпись. Под ней вновь замигал значок книги и стрелка с пальцем перемещений в сторону фото. Испытатель послушно провел рукой. И все приключения грязного тони, от корки до корки, с первого до последнего слова отпечатались в его голове. Несколько секунд он смаковал полученный текст, после чего произнес: «Хрень, никакого удовольствия читать что-либо далее, таким образом, перехотелось. Ваше сиятельство», голос Афоньки донесся с облучка, «а может научите меня еще песням, уж больно понравилось, особенно про уток, сроду не думал, что ладно да хорошо будет, не хочу песен, давай лучше, расскажи что-нибудь интересное». Как я там на дуэли половину народа перестрелял, вторую закопал. Оставшиеся в ужасе уползли на коленях. Что вы, как можно? Мужик замахал руками, словно отгоняя комаров. Какие такие дуэли? Отродясь не помню. Тогда расскажи, о чем прочитал из последнего. Бог с вами, ваше сиятельство. Я и читать-то толком не умею. О, мамма миа, куали делусионе итал. Вырвалось выражение, позаимствованное из только, что прочитанного итальянского детектива. Хозяин достал платок, вывел в левое поле фото слуги, в правое поместил список развлекательной литературы, стал быстро водить пальцами по материи. «Так, умник, покопайся у себя в башке, где-то должно быть произведение о Пушкина Руслана и Людмила, найди его и читай с выражением, а я пока подремлю под твое бормотание. Помилуй, кормилец, я же ничего такого не знаю. Афанасий, не зли меня, считаю до трех и сразу стреляю, уже 2,5 на ниточке. Ну, Александр Сергеевич Пушкин», — затараторили, испугавшись расстрела. «Руслан и Людмила, поэма, посвящение, не гони», — щелкнули курком. «Спокойнее, хорошо, ваша высокая благородь, для вас, души моей царицы, красавицы, для вас одних, времен минувших небылицы, в часы досугов золотых». Под мирное бубнение Афанасия путник почти заснул. Карету резко качнуло на какой-то неведомой, противной кочке. Небольшой мешок, завязанный узлом, выскользнул с верхней полки и упал прямо на задремавшего путешественника. Ударил больно, соскочил на пол, запрыгал с характерным стуком. Проснувшийся протянул руку, развязал узел, достал из мешка шкатулку, внутри которой стучался камень грамм на 300 соответствующего золотистого цвета. Офицер ухмыльнулся, поднес находку поближе к глазам и внимательно рассмотрел. «И зачем ты?» — задали вопрос самому себе, а потом переспросили. «И зачем я, князь Ланин, подполковник, будущий командир артиллерийской бригады, таскаю с собой эту гадость? Это же черный сланец, прозванный в народе золотом дураков. Бестолочь, ты несусветная, Кирилл. Даже самый тупой первокурсник знает, что пирит легко отличить от других минералов, и уж тем более от золота по кубической форме кристалла. Вот же она, вот, четко видно. Я, в отличие от тебя, завели внутренний разговор с прежним хозяином тела. В прошлом жизни потаскался по стране, по всяким злачным местам и хорошо знаю, что это пустышка. Золото, тут дай бог 0,000 целых, хрен десятых. Что не веришь, думаешь, не пустышка? Ладно, для убеждения моей правоты, покажем артефакту, что он ответит на мое авторитетное мнение. Вселенец достал платок, развернул, навел на камень, постучал пальцем по ткани, вывел изображение с графиками камня на экран, что и требовалось доказать. Железо, никель, мышьяк, селен, кобальт, пирит, всего дофига, почти 99%, а золото всего 0,007. Лапоть ты, а не артиллерист. Да, кто-то красиво тебя обернул. Подкинули бесполезную каменюку на целых, взвесили в руке, на 300, а то и 350 граммов. А денег, наверное, взяли как за золото. Сознание человека из будущего приняло решение выбросить бесполезную находку. Хотя, хорошая мысль снова вовремя проскользнула в голову. Лучше я его продам. Мне же наверняка кто-то его продал. Значит, и я смогу найти простака и толкнуть бесполезный кусок железа. Надо только количество пирита сделать побольше, чтобы блестел, как надо. Палец махинатора потянулся к линии графиком. Уменьшил процент железа, никеля, кобальта. Добавил пирита в камни до 30%. Красавчик. Похвалили себя. Сверкает так, что больно глазам. Вот, какие надо продавать камни, а не то, что брал ты. Провернув операцию по изменению, находку вернули в шкатулку, и тут же достали обратно. Старый я дурень, хоть и в молодой оболочке, а зачем я увеличил пирит, если можно добавить процент золота и спокойно, не мухлюя, продать его. Новоявленный алхимик тут же схватил платок и начал уводить все составляющие ненужных металлов к нулю, напротив добавляя процент золота. Отлично, теперь у меня 30% золота, и это уже серьезная вещь на продажу. Посидев, подумав, путник снова схватил платок и увеличил состояние золота в камне до 99%. К черту продажу, золотодобытчик возбужденно вскочил с места. Это мой слиток, мой, и только мой, и я никому его не продам, ни за что, и вообще. В глазах запрыгали огромные золотые зайцы, по спине побежали табунами гигантские муравьи. Наберу камней, понаделаю слитков, стану в этом времени самым богатым, миллиардером, да. Или даже сразу триллионером, точно. Да чего уж скромничать, какое там следующее число, какое, черт его знает. В нашем мире таких богатых людей не было. Блин, мы про такие суммы даже не мечтали. А, вот, вспомнил, буду квадрисексиллионером, не меньше. Счастливо закатили глаза и потерли ладони. Афонька, поганец, ты эдакий, счастливо заорали в окно. Песню давай, да погромче. Какую, ваше высокоблагородие? Про уток, или про ямщика? Обе заводи. Хотя, нет, постой, отставить пение. Стоп, карета. Афанасий, слезай с облучка. Бегом по дороге и ищи цветные камни. Чем больше, тем лучше. Найдешь, неси мне. Кирилл Васильевич, помилуйте, вскинули руки в мольбе. На кой вам сдались эти каменюки? Чава ими делать? И так карета перегружена. Отставить разговоры. Сказано искать камни, значит ищи. Чего встал? Бегом, я сказал. КХМ, КХМ, закряхтел возница. Наклонился в сторону окна кареты. Ваше сиятельство, разрешите слово молвить. Молви, офицер прищурил глаза. Тут за поворотом есть речка. Там по берегу, этих камней разноцветных, тьма тьмущая. Может, поедем туда? Как раз лошадей попоим. Да и сами ножки разомнем. Молодец. Похвалили извозчика. Афонька, рысью на место. Едем к реке. Странный у тебя барин. Возница едва слышно обратился к Афоне, указывая на офицера, увлеченно собирающего по берегу мелкую речную гальку. То песни петь учит, то камни приказывает собирать. И что бы ни случилось, всегда грозится убить. Это ты верно заметил? Денщик тяжело вздохнул. Покуда бог милостив. Поморщился. Швыркнул носом. Хотя чичес их высокое благород стал чуть поспокойнее. Ранее то, в Петербурге, как выпьет с друзьями, так такое чудить начнут. Вспоминать страшно. До сих пор удивляюсь, как живым остался. И ножи в меня кидали и пули пуляли. А один раз даже гитару сломали об голову на спор. Тут кто-то что-то сказал про гитару. Сатрап, ах, какой нехороший человек, внезапно возник рядом, с лукошком полным разноцветных камней. Ваше высокое благородие, я говорю Андрейке, вознице нашему, что раньше-то вы, кожный божий день, чуть ли не с позаранку и до позднего вечера играли на гитаре, а сейчас лежит упакована и даже не вспоминаете про нее. Вот, как раз, вспомнил. Давай, иди, доставай. Где-то в глубине большой, необъятной территории, под названием Россия, по обычной проселочной дороге, в сторону Коломны, никуда не торопясь, двигалась карета, запряженная четверкой вороных коней. Трое путешественников, под разудалые звуки гитары, громко выводили незнакомую доселе песню. «Ты ждешь, Лизавета, от друга привета, ты не спишь до рассвета, все грустишь обо мне, одержим победу, к тебе я приеду, на горячем вороном коне». Его сиятельство князь Ланин играл на гитаре и пел вместе с простыми мужиками потому, что внезапно узнал способ, как превратился в самого богатого человека всех времен и народов. Только речная галька, состоящая из кварца, с помощью артефакта, превратилась в несколько пудов безумно красивых и дорогостоящих камней. Афанасий пел потому, что был молод, весел, полон сил. К тому же у него внезапно проснулся талант к пению и прекрасный музыкальный голос. Возница Андрей подпевал потому, что длинный путь наконец-то завершался. Еще немного и он будет дома, а там жена, дети, которых давно не видел, и по которым сильно соскучился. Да и просто потому, что песня была очень чудной и ладной, ее было просто невозможно не петь. Эх, как бы дожить, бы, до свадьбы женить бы, и обнять любимую свою, Лизавета, музыка, Н. Богословские слова, Долматовский, ваше высокоблагородие, тревожный голос Афоньки прервал песню, беда. Кажись, разбойники. Кто? Чего? Посмел? Удивленно выглянули в окно. Разбойники, ваше сиятельство. Душегубы лесные. Дорогу перекрыли впереди каретой. Глаза вселенца стали внимательно осматривать окружающую обстановку, анализировать ситуацию на момент засады. Руки при этом на автомате доставали из разных концов поклажи заряженные пистолеты и складывали рядом с окном. 1, 2, 3, 4. Правая рука сняла с крючка портупею со шпагой и накинула за голову. Из кареты напротив вышел молодой офицер в униформе Ахтырского гусарского полка. «Ваше сиятельство!» — по-юношески задорно прокричал военный. «Разрешите засвидетельствовать свое почтение. Левашов Юрий Михайлович, поручик Ахтырского гусарского полка. Следую по приглашению моей тетушки графини Завадской Екатерины Андреевны на званый ужин. Вселенец, проклиная на свете всех и вся, нехотя вышел из кареты. Поручик, в чем собственно дело? Следуйте, так и следуйте. Зачем перекрывать дорогу и пугать народ? Или у вас лично ко мне вопросы, которые надо решить срочно и безотлагательно?» Афанасий подошел к своему господину с коробкой от дуэльных пистолетов, демонстративно щелкнул застежкой, открыл ее, показывая содержимое. «Ваше сиятельство», подпоручик приблизился еще ближе и попытался щелкнуть каблуками по земле, вскинув голову. смею напомнить, был представлен вам на балу в доме княгини Черкасской, полгода назад. Мы с вами еще пили на спор шампанское. Пари было 20 империалов. Кто выпьет больше, держа фужер с локтя? А, так вы тот юный корнет, который свалился с ног после второй бутылки. Помню, слаб ты еще в спорах участвовать, тем более на деньги. Ваше сиятельство, ехал за вами, услышал пение. Присмотрелся к карете, знакомый герб. Не откажите принять приглашение и отужинать. Уверен, тетушка будет очень рада высокому гостю. Не знаю, позволит ли время, произнесли, прислуживаясь к бурлению в своем животе. Все-таки очень занят. Спешу, знаете ли, принять полк. Ваше сиятельство, век буду благодарен. Ладно, поручик, только ради знакомства с вашей тетушкой. Показывайте дорогу. Прелюдия 2. Графиня, высокая, статная, точно выточенная из слоновой кости, напудренная ланиги до белизны снега, Франц, причесанная от Рейс Мартиаукс в три локона, Франц, в модном платье ханнетон цвета майского жука, Франц, чувственно опустилась на стул, уставшими глазами посмотрела на гостя, нервно сцепила руки в замок, Киил Лихариур, Схер Савва Никитич, ест цевраймен тиграви етон не пиутриен фаири, какой ужас, любезный Савва Никитич, неужели все так плохо и ничего нельзя сделать, Франц, увы, милая Екатерина Андреевна, вежливо склонил голову, еще крепкий на вид мужчина лет 50, с оживленными, умными черными глазами, узкими бакенбардами, большим открытым лбом, как старый приятель вашего покойного мужа и ваш, смею повторить, всегдашний поклонник, скажу вам откровенно, дела наши нехороши, думаю, снова придется понизить цену на имение Вардеева, он красноречиво развел руки, что поделать, сударыня, отсутствует спрос, нет желающих покупать, графиня понюхала из флакона розовой воды и взяла на руки подбежавшую собачку, ох, Савва Никитич, Црайгнездиеу, аудиацидисоус, спросила она со вздохом. Донс преску и гратуити ментох, Савва Никитич, побойтесь Бога, куда же ниже, и так, почти даром, Франц, что поделать, матушка, что поделать, нет покупателей от слова совсем, усадьба ваша старенькая, постройкам более 30 лет, не сегодня, завтра начнет сыпаться, деревеньки в имении плохенькие, душ работящих мало, одни старики да бабы с ребятишками. Пахотной земельки почти нет, речка в прошлом году русло сменила, залила угодья, урожай с каждым годом все хуже и бедней, а я, как вы знаете, человек слова, говорю, как есть, приврать не имею про вас, графиня глубоко вздохнула, отпустила собачку на пол, нон, е не пиукс плюс е три данс це десерт, е да и саллира саинт Петерсбаург. Ед есу и сосисцомми унайсеау дансу ницаге, енива и спас дел умири бланчи, я не могу находиться в этой глуши более, мне надо в Петербург, а я сижу в клетке подобно птице, света белого не видать, Франц, поспрашал бы ты у купцов, она перешла на русский, может им нужна земелька, под какие-нибудь свои делишки, мне уж без разницы кому, главное хоть как-то продать, увы, матушка, пока никому, ничего не надать, глава 2, полукруглая, похожая на растянутую верхнюю часть подковы, двухэтажная усадьба, построенная по плану покойного графа, стояла на возвышенном месте, в конце некогда обширного села Вардеева, которое отделялось от него небольшим лугом и узенькой речкой. Испещренный всеми возможными цветами мостик, перегибаясь через речку, упирался в круглую готическую башню, которая служила заставою. Широкая липовая аллея, ухоженная по бокам кустарником, шла от ворот башни до самого дома, трудно было определить, к какому стилю архитектуры принадлежало это чудное вояние, все в нем было перемешано, как языки при вавилонском столпотворении, низенькие и толстые колонны, похожие на египетские, поддерживали греческий фронтон, четырехугольные готические башни, прилепленные ко всем углам дома были прорезаны широкими итальянскими окнами, но самой главной достопримечательностью дома была высокая каланча, подымавшаяся из средины кровли, которую покойный граф называл своим бельведером. Двор усадьбы в этот вечер был наполнен дармезами, откидными кибитками, линеями, таратайками и каретами, из которых многие, по древности своей, могли бы служить украшением старинного музея. В ожидании обеда дамы чинихонько сидели в гостиной, разговаривали меж собою в полголоса, перемалывали косточки знакомым и, стараясь перенимать парижские манеры хозяйки, потихоньку насмехались над нею, совсем другого рода шли разговоры в столовой, где мужчины толпились вокруг сытных закусок. В одном углу говорили о политике, в другом шел разговор об отъезжих полях, в третьем хвастались друг перед другом подвигами своих борзых собак и лгали без всякого зазрения совести об охотничьих успехах. Поручик вытянулся в струнку и звонко щелкнул каблуками. «Бонсайр черетанте, вечер добрый, милая тетя, Франц, рерметтис май де воус пресентермон инвите, ле принца Кирилл Васильевич Ланин, ела иринцон триенчимин, ет ила юлхан ниурдемин витер однер позволь, мне представить моего знакомого, князя Кирилла Васильевича Ланина, я повстречал его по дороге, и имел честь пригласил на ужин, Франц, ваше сиятельство». Гусар склонил голову в другую сторону. «Графиня Завадская Екатерина Андреевна, хозяйка дома», женщина прищурила глаза, словно вспоминая что-то очень давнее и волнующее только ее. «Той, ле принца Кирилл Васильевич Ланин вы, князь Кирилл Васильевич Ланин, Франц, емеса увиенс». Она поправила себя. «Ей трез биенцан нутон пере, ле принца Василий Ланин, куел дам маги куил сайт морт я очень хорошо знала вашего отца, князя Василия Ланина». «Очень жаль, что он погиб, Франц». Графиня пощелкала пальцами, привлекая внимание слуги, стоящего рядом. «Любезный, проси всех пройти к столу». «Но, ваше сиятельство», — удивленно воскликнул человек в ливрее. «Мы же ждем господина губернатора, никого не ждем». Человек, которого ждали, появился. «Здоровье Екатерине Андреевне, богатство и процветание», — звучали тосты с одной стороны. «За царя, веру и отечество», отзывались с другой. В числе очередных воздыхателей, для поднятия тоста, решил высказаться известный своим остроумием, высокий, пожилой и умный красавец-вдовец, некогда раненный турками в глаз еще при Суворове, премьер-майор Вавилов, ТСС, прошел шепот по всему столу. «Слушайте, слушайте, сейчас скажет, очень изысканно и красиво, он всегда говорит, лучше всех, епропасе», зазвучал мягкий мужской баритон, «де байри аугсбил лес домес». «Ле донта пар ле поете предлагаю выпить за прекрасную даму, про которую божественно написал поэт, Франц, цепте и маги мобили, де или мобили и терните, этот подвижный образ неподвижной вечности, Франц, сомми сест йоли, чермант, прекрасно, прелестно», раздались крики и аплодисменты со всех сторон. «Друзья мои», молодой гусар в порыве чувств, вскочил с места, «сегодня у нас в гостях присутствует князь Кирилл Васильевич Ланин, он пит». Стихотворец, хорошо известный в высшем свете Петербурга. Давайте попросим его, для любимой тетушки, произнести тост, в стихах. Просим, гусар тут же обратился ко всем, решительно начал хлопать в ладони. Просим, подхватили подвыпившие гости. Кто же тебя черта лысого тянул за язык? Недовольно посмотрели на поручика, поднимаясь из-за стола. Придется теперь что-то говорить. А что, в голове из стихов полный сумбур и каша. Лад сам тесте, Екатерина Андреевна. Пожалуй, так будет начать, в самый раз. Как только увидел вас, душа запела и в мыслях сразу появились замечательные строки. Хорошо говорю, молодец. Только, вот какие же стихи выбрать, какие? Думай, думай, думай. Ваше сиятельство, они сложились в рифму по-французски, потом перетекли на русский, затем снова запели на французском. Но, чтобы было понятно всем, прочту все же по-русски. Ладно, попробую перемешать несколько авторов. Авось, пронесет. Итак, в вашу честь, милая хозяйка дома, и только для вас. И заговорил речитативом густо, мерно, чуть трепещущим от волнения голосом. Все в ней гармония, все дива, все выше мира и страстей. Она покоится стыдливо, в красе торжественной своей. Она небесное создание. Сама, земная красота, сегодня будет королева, а завтра может стать раба, то полный штиль, то пламенный тайфун, то тишина, то горная лавина, подстроенный хор в душе звенящих струн, как муза, как звезда, неповторима, ее изящная походка, и строгий и краткий профиль гордого лица, и для мужчины, лучшая находка, и лучшие создания Творца. Гости замолчали, не в силах поверить в услышанное. Все с удивлением перевели взгляд на хозяйку званого ужина, ожидая ответа. Мерцы, принце, раскрасневшаяся, она нашла в себе силы произнести слова благодарности и едва не заплакать. «Еэннаттиндаис риэнде аутриду филсду принце Василий Ланин иного, от сына князя Василия Ланина, я и не ожидала. Франц, ваше сиятельство». С места поднялся красавец-премьер-майор. Он решительно не собирался уступать инициативу. Тем более приезжему выскочке с какими-то дурацкими стишками. «Я хотел при поднятости вам небольшой садиал. Мужчина демонстративно протянул в сторону хозяйки красиво упакованный пакетик. Отдал более 200 рублей. Похвастался он. И не жалею. Прямиком из Парижа. Настоящие французские духи. Будьте любезны, Екатерина Андреевна. Буду счастлив, если примите. Диеу. О, Схармант, духи. Из самого Парижа. Вновь раздались крики и аплодисменты гостей со всех сторон переполненного стола. Дружно подзабыв про мелкого, подзаборного князька рифмоплета. Просто, тьфу, на него и растереть. Эх, Кирилл Васильевич, взгляд юнца-поручика был настолько жалостливым. Он явно не хотел проигрывать в споре. Как же так, ваше сиятельство, князь, у вас же есть какой-нибудь подарок для тетушки, ведь, правда, да гори оно все синим пламенем. Вселенец резко встал из-за стола, поиграл желваками, сделал колючие глаза, запоминая одноглазое лицо премьер-майора. Графиня, рубанул он словно шашкой на лету, я простой солдат, хоть и сын генерала, и порой не знаю, что сказать при встрече прекрасной даме, а уж тем более подарить, но, когда увидел вас, просто решил преподнести эту чудную безделушку. Возьмите, сделайте приятно мне и моему покойному отцу, которого вы так хорошо знали. Князь достал из кармана небольшую коробочку, открыл ее, показывая переливающийся всеми цветами радуги волшебной красоты камень, размером с крупное голубиное яйцо. Тишина вновь на несколько минут сковала большую группу людей. Мать честная, что это? Как такое возможно? Посыпались реплики со всех сторон. Неужели такое дарит? Да у него стоимость 1020. Кто-то восхищенно подвел итог, если не больше. Воистину царский подарок. Гости давно покинули стол, разошлись по комнатам и залам, разбились по группам. Старики в кабинете и в цветочной чинно сидели за картами. Молодежь в гостиной играла в фанты и в буриме. В зале громко играла музыка, шли танцы. Состояние вселенца разрывалось на две части. Одна его ипостась, предыдущая, стремилась в сторону, где играли на деньги. Вторая, из будущего, решительно предлагала плюнуть на все, покинуть званый ужин и срочно ехать в полк. Выбор, как всегда, определил поручик Ахтырского гусарского полка. «Господа!» — громко закричал он, когда увидел фигуру Ланина. За ним шли несколько человек, большая часть из которых была молоденькие дамы. А вот и наш обольстительный гость линцом парабли принца Ланин. «Мадаме, монсьеюр, клянусь честью!» Поручик начал убедительно жестикулировать руками. «Когда я был на балу в доме княгини Черкасской, он так изумительно играл на гитаре, что все аплодировали и плакали над его исполнением. Это было просто, нечто, господа. Ах, принце, ест, цевраймент в рай, йоуис ноус, таутле плаисер ест паур мои. Ах, князь, неужели это правда? Сыграйте же нам, Франц!» Защебетали прелестницы, активно двигая плечами и поднимая глаза к небу. Сил воус плаит, воус. Вселенец до боли закусил губу. Начал корить себя за малодушие. Этого сопляка надо было убить. Там, на дороге. Один выстрел и все. Ехал бы сейчас спокойно. Так, нет. Поужинать захотел. Теперь придется выкручиваться. Господа, какая жалость. Я бы рад. Нет инструмента. На моей гитаре осталась одна струна. А на одной струне. Я, господа, не игрок. Как, нет, возмутился молодой гусар. Нехороший человек, он протянул отличную испанскую гитару. У тетушки есть в доме все. Ваше сиятельство, спойте нам что-нибудь душевное. Ах, йоуис, эсэл воус плаит. Снова послышался девчачий хор. Ладно, одну песню, попробую. Страдалец сел на стул прямо на выходе из танцевального зала. Минуты две поперебирал струны, привыкая к инструменту. Закрыл глаза, настроился на воспоминания. А потом, не спеша запел, постепенно добавляя громкость. Поле, русское поле, светит луна или падает снег, счастьем и болью вместе с тобою, нет, не забыть тебя сердцем вовек, студит ветер висок, здесь отчизна моя, и скажу, не тая, здравствуй, русское поле, я твой тонкий колосок, русское поле, слова и, гоф музыка я, Френкеля. Последний звук медленно растаял в притихшем помещении, все гости, все, кто был, рядом собрались вокруг исполнителя. Впереди стояла графиня, хозяйка дома. Примерно так исполнитель открыл глаза, прислонил гитару к стене, начал подниматься. Собрался уходить. «Кириллу», — обратилась она по-русски, — «не мог бы ты исполнить еще что-нибудь для меня, пожалуйста?» «Для вас», — артист посмотрел на переполненный зал зрителей. Выхода не было, стена стояла плотно, хмуро, в ожидании песен. «Конечно, ваше сиятельство, обязательно. Я исполню песню, посвященную моей жене. Она умерла при родах, 5 лет назад. Песня называется «Два берега». Певец вновь закрыл глаза и в притихшем зале зазвучало. «Берега, берега, берег этот и тот, между ними, река моей жизни. Между ними река моей жизни течет, а на том берегу, незабудки цветут. А на том берегу, звезд весенний салют. А на том берегу, твой костер не погас. А на том берегу было все в первый раз. Берега, берега». Мелодия В. Засухин, слова Ю. Рыбчинского. Дождь из слез почти залил пол возле стула, на котором сидел вдовец. Женщины громко рыдали. У мужчин кровью истекали сердца. Музыканты застыли изваянием. Всеобъемлющая горе поглотила усадьбу. «Скажи, Кирилл», — графиня размазывала ладошкой потекшую косметику, — «а есть у тебя что-нибудь, посвященное отцу, князю Василию? Ведь есть наверняка». «Да, мадам, спой. Он был замечательным человеком и был мне очень дорог». «Хорошо, мадам». Только вытру вспотевшие пальцы. Игрок поводил пальцами по ткани. Решил чуть подправить голос, поближе к оригиналу, певцу-исполнителю палладу «Бюль-бюль-аглы». Снова закрыл глаза, сосредоточился. Набросал небольшой проигрыш на восточный мотив и начал петь. «Итак, стою у жизни на краю, но лик ее и в этот миг прекрасен. И если ты со мной, мой друг, согласен, бессмертью жизни жизнь отдай свою. В небесной вышине, и в горной тишине, в морской волне и в яростном огне, и в яростном, и в яростном огне». Песня «Как жили мы», борясь из кинофильма «Не бойся, я с тобой». «Кирилл, постой». Графиня подошла к карете, когда та уже начала отъезжать от крыльца. «Я решила, в память о твоем отце, подарить тебе имение. Завтра я подпишу бумаги, и оно полностью станет твоим. Ваше сиятельство, графиня, мадам». Вселенец начал отнекиваться. «Чего ради? Зачем? Я и так безумно богат. Что я с ним буду делать? Какой из меня землевладелец?» Женщина строго свела брови. «Не спорь, мальчишка, и не смей отказываться. Я решила, значит, так и будет». Прелюдия 3. Полевой лагерь 22 артиллерийской бригады. Где-то в нескольких верстах от Коломны. Проливной апрельских дождь лил как из ведра вторые сутки. Тяжелыми свинцовыми тучами было затянуто все до горизонта. Ветер стонал и порывами плескал струи в лицо. Все в округе промокло насквозь. Деревья, повозки, палатки, лошади. Отовсюду стекали потоки воды. Земля превратилась в склизкую жижу. Как все не вовремя. Капитан Игнатов пытался пройти вдоль навеса, установленного на скорую руку солдатами. Неловко наступил в ямку, поскользнулся, чуть не упал. Хлюпнув в очередной раз промокшими сапогами, он брезгливо поморщился. То, что происходило в последнее время в бригаде, ему решительно не нравилось. Внезапная полная смена руководства бригады. Непонятное решение квартирмейстера раньше обычного съехать с теплых деревенских квартир в продуваемый и промокаемый полевой лагерь. Преступное, иным словом не назовешь, снабжение бригады по остаточному принципу. Если 22-я, значит, последняя в списке из 22, выдают и снабжают все по остаточному принципу, то, что остается, если вообще остается, в том числе и доукомплектование офицерами и рекрутами. Последние все еще где-то были в пути по дороге в бригаду. Лошадей было мало, про пушки можно было вообще не вспоминать. Ну, и для кого-то самое важное, задержка жалования составляла уже больше 3 месяцев. Зато спрашивают, как всегда, по полной и без промедления. Да черт всех задери. Капитан поежился. Струйки дождя все-таки проникли за воротник, холодом побежали по спине. «Ваше высокоблагородие», — брызгая грязью, его догнал дежурный офицер. «Что?» — заворчали, не разжимая зубов. «Курьер из Петербурга вас просит». «Как же все не вовремя», — в очередной раз буркнул Игнатов. «Иду». Глава 3. «Да», — вселенец произнес изумленно, рассматривая широко раскрытыми глазами построенную в поле бригаду. «Скажем прямо, немцы под Москвой». «Не понял, ваше сиятельство», — из-за спины к нему наклонился капитан с красным обветренным лицом. «Я говорю, вылитые французы под Смоленском, похожи, прямо как в кино, вот, полное соответствие». «В кино?» – переспросил капитан, поеживаясь от ветра. «Ваше сиятельство, я абсолютно не понимаю». «А», — отмахнулись рукой, — «не берите в голову, историю вы еще не знаете, рано вам». «Так точно-с», — закивали головой. «Я не историк, я военный». «Тогда ответь мне, военный». Колючие глаза князя буквально сверлили Игнатова. «Ты чего народ запустил? Почему они у тебя будто с Голодомора выползли? Это, что за бомжи недоделанные? Солдаты, где, ваше сиятельство?» Капитан покраснел еще больше, почувствовал себя виноватым. «Если вы думаете, что-то насчет воровства с моей стороны или приписок, у меня каждая копейка в документах расписана. Извольте пройти в штабную избу, я покажу все бумаги». «Да, что мне твои бумаги?» Подполковник отмахнулся рукой. «Ими народ не накормишь, да и жилья не создашь. Кстати, где они у тебя живут?» «В палатках, ваше сиятельство». «Ты сейчас пошутил?» «Никак нет, ваше сиятельство. Пройдемте, здесь недалеко, покажу». «Никуда я не пойду. Еще не хватало ходить по солдатским палаткам. Там подившие и прочая живность». Подполковник вновь внимательно осмотрел страдальцев-погорельцев. Задумался. Через минуту принял решение. «Значит, так, орлы, которые пока не летают», — он обратился к солдатам. «Никто не расходится. Все ждут моей команды. Офицеры за мной». Через несколько минут в штабной избе, сидя за столом, сурово сдвинув брови, новый командир бригады произнес: «Господа офицеры, слушаем мой первый приказ, он не обсуждается. Срочно, собирайте все пожитки, стройте весь табор и переезжайте в усадьбу Вардеева. В правом крыле дома, где отдельный вход, размещаете штаб, левое крыло и пристройки уходит под службы обеспечения. Весь второй этаж оборудовать под казармы, всех людей помыть, постирать, накормить, привести в надлежащий вид. Через три дня вернусь из Коломны, чтобы все и все блестели от сапог до пуговиц на кителях. Кстати, всю прислугу и жителей прилегающих деревень разрешаю мобилизовать в помощь по наведению порядка. С сегодняшнего дня имение переходит на военное положение. Ваше сиятельство, могу уточнить?» Капитан вышел вперед. «Уточняйте, если вдруг вы потребуетесь, где вас можно найти?» Афонька, обратились к денщику. «Огласи господам офицерам мой распорядок на ближайшие три дня. Сегодня вы приглашены на обед к губернатору. Завтра ужин с градоначальником. Послезавтра встреча с самыми богатыми купцами, которых вы выберете самостоятельно. Слышали?» «Так точно», — хором ответили подчиненные. «Тогда, господа офицеры, вот, деньги на непредвиденные расходы». На стол положили толстенную пачку ассигнаций. «На глаз не меньше 20 000. Не смею задерживать. За работу. А вас, капитан Игнатов», — остановили последнего офицера. «Попрошу остаться». Подполковник достал платок, расправил ткань на столе. «Надо обстоятельно поговорить». Через 2 часа вселенец стоял в лавке продажи предметов для изобразительного творчества и задумчиво смотрел вдаль, думая о чем-то своем. «А скажи мне, Монбонами Афанасий, как художник, художнику, внезапно выдали крылатую фразу из далекого будущего. Ты рисовать-то умеешь? Что вы, ваше высокоблагородие?» Денщик резко замахал руками, словно отмахиваясь от нечистой силы. «Откуда-ть? Отродясь ничего такого не умел, не пробовал, и даже не думал об этом. Вот, петь я мастак, а рисовать? Точно, нет. Так ты говорил, и петь не умеешь?» Ухмыльнулись и достали из кармана платок. А тут раз, два — и запел соловьем. «Эт, точно», — лицо Афоньки расплылось в довольной улыбке. «Я тут покумекал, к чему такая оказия вышла. Ваше сиятельство, думаю, от того, что вы меня ударили гитарой по голове. Помните случай, когда спорили с друзьями на ящик шампанского, что крепче, она или моя голова? А гитара, она же музыкальный инструмент, за границей сделана, жутко дорогущая. Наверное, из-за этого и запел». Услышав оригинальное объяснение пробуждению вокального таланта, князь перестал водить пальцами по ткани и удивленно посмотрел на слугу. «Хочешь сказать, если тебя со всей дури шмякнуть по башке, к примеру, вон тем мольбертом, сразу начнешь ваять как Пикассо, так что ли?» «Э, нет, ваше высокоблагородие», — денщик испуганно заморгал ресницами и попятился к выходу. «Я никакого такого Пикассо не говорил». «Может, не говорил, но думал». Князь пристал как пиявка и не хотел отлипать. «Признавайся, была мысль?» «Была, что вы, ваше сиятельство, ничага у меня не было, и быть не могло, у меня же голова пустая. Эй, милейший», — князь повернулся в сторону продавца, — «принеси самый крупный мольберт, пару листов бумаги и карандаши. Ваше сиятельство, не губите». Афонька упал на колени. «Поглядите, какой он здоровый и тяжелый. Вы же меня, если ударите им, сразу отправите на тот свет. Пощадите. Гитара была легкая, красивая, да и ударили не сильно. Шишка поболела пару дней и сошла. А эта дуринда, какая большая, сразу зашибет на смерть. Тогда перестань ныть, Быстро бери карандаш и рисуй мой портрет. Ну, я не умею рисовать. Несчастный сжал карандаш и сквозь проступившие слезы начал выводить какие-то непонятные каракули, штрихи, овалы. А ты рисуй, как умеешь. Быстрее, быстрее, еще быстрее. Давай, показывай. Выдернули лист из-под руки. Неплохо, неплохо. Похвалили начинающего художника. Конечно, не Рубенс и не Готфрид, но близко. Надо чуть поработать над моторикой и попрактиковаться в передаче теней, и будет замечательно. Так, глаза деспота вновь стали колючими. Теперь, быстро нарисовал по памяти портрет возницы, а за ним поручика. И не дай бог, не будут похожи на себя. Убью, не могу, ваше сиятельство. Можно, я отдохну немного. Так, чуточку. Пальцы устали. Что? Военный угрожающе потянул мольберт в свою сторону. Приподнял его. Рисую, рисую. Рука несчастного заметались над новым листом. Тяжелое великолепие обеденного стола поражало. На тугой ослепительно-белой скатерти холодно поблескивали серебряные тарелки. Середину стола занимала огромная хрустальная ваза, поддерживаемая резвящимися серебряными амурами. Два огромных позолоченных канделябра были поставлены по краям. Казалось удивительным, как стол не согнется под тяжестью этих канделябров, тарелок, громадных блюд, наполненных всевозможными яствами и напитками. «Ваше сиятельство, Кирилл Васильевич», жена губернатора обратилась к князю, когда основная часть обеда подошла к концу. «Мы с мужем просим вас, униперсон не фармтидан следом и не диэлярд мусицел, как образованного человека в области музыкального искусства, Франц, послушать пение нашей дочери Лизы. Все знакомые настолько восхищены ее пением, что я решила пригласить для нее учителя из Москвы. И вот, второй год, плачу по 700 рублей в месяц, и не жалею. Нон, донс, еймерейс ентендрилестцам ментайрис посетив с дуни персон не тиерце, но, нам хотелось бы услышать положительный отзыв знающего человека. Франц, лес гранд с диеукс делард, ет ноус саммес деспичур суртере, великие боги искусства, а мы грешники на земле. Франц, философски отозвался князь, я бы рад, но буквально сегодня утром получил секретную депешу из министерства, с приказом незамедлительно начать строительство военного городка. Так, что прошу меня извинить, надо срочно бросать все дела и ехать нанимать рабочих, искать строительный материал, договариваться с подрядчиками, определяться с деньгами. Вот, если бы его превосходительство Иван Петрович помог решить хотя бы несколько организационных вопросов. Из кармана достали листок. По этому списку, то я с радостью останусь. Лицо жены губернатора просияло довольной улыбкой. Хорошо, Кирилл Васильевич, что вы согласились. Я думаю, Иван поможет решить все вопросы, даже те, которых нет в списке. Она строго свела брови и выразительно посмотрела на мужа. Внушителен, осанист, бритые губы сложены ежицы, бакенбарды, котлетками. На шее и мундире, иконостас орденов. Поможешь? Конечно, дорогая, губернатор тут же из бойцового пса превратился в покладистого щенка. Немедленно передам в работу заместителю. Это было, что угодно, но только не пение. Очень походило на звуки зубодробильной машины стоматолога. Сур ле понт де авигнан, сверлила девчина, так что закладывала уши.